Девочку, видимо, удивило, что на застывших лицах ее тетушек и дяди не отражается ее собственная радость. Она неуверенно взглянула на меня, затем вновь перевела взгляд на женщин. Из них двух более возмущенной выглядела Рене, хотя Бланш мало ей уступала. Девочка почувствовала это и ласково улыбнулась. «Ну, в конце концов, — сказала она, — существуют и другие добродетели, кроме смирения. Я могу научиться быть терпеливой, как тетя Рене. Не каждому удается сразу вырастить у себя в животе ребеночка. Тетя Рене уже целых 3 года замужем за дядей Полем, а у нее пока ничего не вышло». Глава 14. У меня были все основания благословлять Франсуазу. Ее нездоровье послужило мне предлогом для того, чтобы не спускаться вниз. Куда проще было сидеть у ее постели в спальне, чем в гостиной в компании Поля и Рене. Я поднялся в башенку, уложил Мари Ноэль, и когда она удобно устроилась, и я укрыл ее одеялом, вернулся к Франсуазе и повторил здесь все с самого начала. Я принес из ванной горячую воду, губку, мыло и полотенце, затем зубную щетку и порошок, бигуди, чтобы накрутить на ночь волосы, баночку с кремом и ночной чепчик, который завязывался под подбородком. Я ухаживал за ней, как санитар в госпитале или кто-то, кого срочно вызвали, чтобы оказать неотложную помощь. Это напомнило мне те дни во время войны, когда, выйдя из подвала, где расшифровывал документы, я водил машины скорой помощи или делал еще что-нибудь, что подворачивалось в те лихорадочные ночи. Внезапная близость с чужими людьми, чаще всего это были женщины и дети, испуганные и страдающие, вызывала во мне то же чувство смиренного сострадания, которое охватило меня сейчас, когда я помогал перед сном Франсуазе. Подобно им, она была глубоко мне благодарна и не переставала, удивленно, словно не веря себе, твердить о моей доброте. «Ну, о чем тут говорить?» — возражал я. «А чего еще ты ожидала?» «Я к этому не привыкла», — отвечала она. «Обычно вы не очень ко мне внимательны. Я часто устаю и рано ложусь в постель. А ты обычно остаешься внизу поболтать с Рене и Полем. Но, возможно, ты предпочитаешь сегодня избежать их общества, чтобы не отвечать на вопросы о том, что ты делал в Виларе». Она по-своему была так же чутка, как Мари Ноэль, и, целуя ее на прощание и гася свет, я спросил себя, не догадалась ли она инстинктивно, что я рассказал ей далеко не все, что случилось за день. Вернувшись в гардеробную, я вспомнил про письмо от Тальбера, которое прихватил в банке. Оно все еще лежало у меня в кармане. Я вынул его и прочитал. Понять его не составило труда. «Фабрика», — писал поверенный, — «чем дальше, тем больше работает себе в убыток». Ну, это, по крайней мере, я и сам знал. «И краха можно избежать только в том случае, если субсидировать ее из каких-то других источников, например, продав землю или ценные бумаги». Это самое предлагал мне Белла. «Он, Тальбер, готов приехать в Сен-Жиль в любой удобный для меня день, и, поскольку дело не терпит отлагательства, предлагает воспользоваться ближайшим случаем устроить нашу встречу». По-видимому, именно это письмо сделало жизненно важным личное свидание Жана Деге с директорами фирмы. Вдруг ему все же удалось бы их уломать, и они пошли бы ему навстречу. Следующий день был субботним, и я решил с самого утра, до того еще как Поль встанет и выпьет кофе, отправиться на стекольную фабрику и узнать, не пришел ли ответ от Корвале. Вряд ли директора совещались раньше пятницы, и написанное в тот же день письмо, скорее всего, прибудет сегодня. Я поднялся и пошел в гараж, прежде чем Гастон пришел забрать посуду и почистить мне платье. На этот раз Цезарь не залаял, а когда я просунул руку в загородку и погладил его, завилял хвостом. Я почувствовал, что одержал победу. Поблизости никого не было, судя по звукам, доносившимся из коровника, старуха была внутри. На дальнем поле виднелась склоненная спина мужчины в комбинезоне, он мотыжил землю. Миновав деревню, я свернул налево и поднялся на холм, откуда шла лесом прямая и гладкая дорога. Я вел машину по просеке между дубами и каштанами, и это, как и все, что я делал, казалось мне привычным, было частью моей жизни куда в большей степени, чем события прежних дней. С тем же привычным чувством я остановился у ворот фабрики, вышел, захлопнув дверцу, и поздоровался с рабочими. На колдобистом дворе по пути к дому позади большой плавильни я встретил почтальона и понял, что интуиция меня не подвела, и я не зря приехал сюда так рано. Я поспешил к дверям конторы и, войдя, увидел, что Жак, стоя у стола, сортирует письма. Он обернулся и удивленно взглянул на меня. «Бонжур, мсье ле комт. Я не думал, что вы приедете сегодня». «Мсье Поль сказал, чтобы я не ждал ни его, ни вас». «Интересно, почему? Возможно, сегодня какой-нибудь праздник? Мне должно прийти письмо от Корваля, от одного из директоров. Я подумал, вдруг оно уже здесь». Жак продолжал удивленно глядеть на меня. «Может быть, мое оживление показалось ему странным? Надеюсь, все благополучно?» — сказал он. «Я тоже на это надеюсь», — ответил я. «Это у вас утренняя почта? Ну-ка, давайте взглянем, нет ли тут чего-нибудь из Парижа».